Клинксор, злобный чародей из уже упоминавшегося романа «Парцифаль». Амурные похождения Клинксора закончились после эпизода, следующим образом описанного в романе Эшенбаха. Один король принес ему много хлопот. Клинксор спал с его женой. И король, явившись в час ночной, застал любовника в постели. Те и подняться не успели. Как сталь сверкнула, и долой то, чем любовник удалой, пред женщинами похвалялся. С тех пор Клинксор с копцом остался и сделался безмерно зол. Ты был счастлив со своей магией. А я, когда обрела достаточно уверенности и снова стала выходить в мир, бывала счастлива телесно с довольно многими людьми, и лучшие из них принадлежали к моему полу. — Вот оно как, — сказал Магнус. — Вот, значит, кто увел прекрасную Фаустину прямо у меня из-под носа. Ах, Фаустина, Фаустина! Ты всегда ее вспоминаешь, когда обижен. Итак, джентльмены, когда умер мой дедушка, а я оказалась наследницей большого состояния, мы с Магнусом осуществили наш общий честолюбивый замысел. Мы создали представление, которое развивалось, совершенствовалось и шлифовалось, пока не превратилось в знаменитое суаре иллюзий. Вы прекрасно знаете, чтобы поставить такую вещь, нужны деньги. Но когда все организовано, подобное предприятие может стать очень прибыльным. Ни одно шоу этого рода не обходится без хорошеньких девушек, которых распиливают пополам, обезглавливают или растворяют в воздухе. В иллюзионном представлении секс играет важную, хотя и не главенствующую роль. Поскольку наше шоу было лучшим из всех существовавших или стремилось стать таким, нам требовалось не просто хорошенькие дурочки, согласные выполнять нехитрую работу, в которой они не более чем живой реквизит. Одну девушку я нашла в Перу. Она и в самом деле была необыкновенной красавицей, хотя и не очень развитая в европейском понимании, красивый зверек. Если откровенно, то я ее купила. Людей можно покупать и сегодня. Нужно только знать, как это делается. Нельзя прийти к любящему папаше и сказать ему: «Продайте мне вашу дочь». Вы ему говорите: «Я могу дать вашей дочери блестящее будущее. Она станет богатой леди, и у нее будет много пар туфелек. Но я вижу, она вам нужна для работы по дому. Надеюсь, вы не будете в обиде, если я предложу вам 500 американских долларов в качестве компенсации за эту потерю». Он не в обиде, ничуть. А вы не забывайте попросить его поставить закорючку на официального вида бумаги, согласно которой девушка поступает к вам в обучение. В нашем случае в обучение профессии белошвейки, потому что напиши вы актрисы. Если что произойдет, это может быть истолковано в дурную сторону. Ну и дело в шляпе. Вы моете девушку, учите ее спокойно стоять на сцене и делать, что ей говорят. А если она скандалистка, отвешивайте ей пару затрещин. Скоро она начинает думать, что без нее и шоу не шоу. Но это можно и перетерпеть. На сцене Фаустина производила фурор, потому что и правда была поразительно красивой, и какое-то время для бизнеса вроде было полезно делать вид, что она любовница Магнуса. Только немногие очень проницательные люди знают, что у великих магов, в отличие от бездарных фокусников, не бывает любовниц. На самом деле Фаустина была моей любовницей, но мы об этом помалкивали, чтобы какой-нибудь крикливый моралист не устроил скандала. В Латинской Америке священники особенно нетерпимы к вещам такого рода. Рамзи, ты должен помнить Фаустину. У тебя ведь тоже были какие-то слабые поползновения на ее счет, а? — Не надо вредничать, Лизл, — сказал я. — Ты прекрасно знаешь, кто пресек мои поползновения. — Ну да, я их и пресекла. — А попутно неизмеримо обогатила твою жизнь, — сказала Лизл и легонько прикоснулась ко мне одной из своих огромных рук. — Вот как оно было, джентльмены, — продолжила она. — Теперь, я думаю, вы знаете все. — Не все, — сказал Инжестри. — Имя Магнус Айзенгрим. — Его кто придумал? — Я, — сказала Лизл. Разве я не говорила, что получила степень в Цюрихском университете? Я училась на философском факультете, склоняясь к тому, что называлось филологией, вполне тевтонская специализация. Поэтому я была знакома с величайшими европейскими легендами. А в романе «Алисе», как вы знаете, есть такой персонаж — кровожадный волк Айзенгрим. Он на всех нагоняет страх, но на самом деле не так уж и плохо.